тебе мой тили, о милый мой тили, наглядный мой тили, желанный мой фокус, ждала я тебя. Люблю ли я? Любишь ли ты? Люблю ли тебя? Любишь меня? Люблю ли я тебя? О, мое счастье! А люблю я тебя, люблю всей страстью, всей силой души молодой тебя. О, милый, люблю я тебя, всем сердцем не без тебя. Остыла весня, скоро ли ты будешь моей? Скоро ли я буду твоей? Да, скоро ли я назову тебя моей? Главой моей, моей женой. весна, не отдыхай измученной душе. Мне ночь не шлет отрады забвенья. Все прошлое я вновь переживаю, один в тиши ночей. И Божья знаменья угрозу и бранной славы пир веселый, мою победу над врагом. И бранной славы горестный конец, погром и рану и мой плен, и гибель всех моих полков. Честно за родину, головы сложивших, погибло все, и честь моя, и слава, позором стал я земли родной. Плен, постыдный плен, вот удел отныне мой. Да мысль, что все винят меня, о, дайте, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить. Спасу я честь свою и славу, я Русь от недруга спасу. мне ночь не шлет надежды на спасение. Лишь я вновь переживаю один в тиши ночей. И нет исхода мне. О, тяжко, тяжко мне, тяжко. Средства нет другого, быть может, то заря рассвета и для меня, и для Руси проглянет снова солнце радостного свет. Бежать нам, да разве можно? Ведь я у хана на поруках. Оставь меня. Ведь клятвы с ханом ты не связан, князь. Креста на том не целовал ты, князь. Оставь меня. Спасибо за услугу. Подумай. отдать должен я. И с лету птицу не сбивают. Возьми моих и сеть крепко, и ястребы надежны. Да сокол мне воли не живется. Все пленником себя ты здесь считаешь, но разве ты живешь как пленник, а не гость мой? Ты ранен в битве при Каяле и взят с дружиной в плен. Мне отдан на пороге, а у меня ты гость. Пленник мой, ты ведь гость у меня, дорогой. Ай, друг, верь мне, ты, князь, мне полюби. Я уважаю тебя, князь, ты люб мне был всегда, знай. Да, я не враг тебе здесь, а хозяин я твой, ты мне гость дорогой, так поведай же мне, чем же сеял мой Бог. князь, все здесь, все хану здесь подвластно. Я грозою для всех был давно. Я храбр, я смел, страха я не знаю. Все боятся меня, все трепещут кругом. Пощады не просил князь, ах, не врагом быть твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотел. Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змей, на плечи спускаются, очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под черной бровей.